Глава 29. Посылка прибыла с первой почтой в понедельник утром. Мисс Силвер видела ее, проходя через холл. Она спустилась пораньше, чтобы позвонить, пока никто не слышит. Из нескольких телефонов мисс Силвер выбрала находящийся в кабинете мистера Беллинтона, надеясь, что чуткий слух не подведет ее, если кто-нибудь снимет трубку параллельного аппарата. Было начало 9. Инспектор полиции Фрэнк Эбботт уже встал и начал бриться. Услышав голос мисс Силвер, он отбросил всякую официальность. «Почтенная наставница, а я уж испугался, что звонит шеф, дабы напомнить мне о моих обязанностях и сообщить, что комиссар плюс общество и плюс пресса не удовлетворены тем, как я отрабатываю свое жалование. Что я могу для вас сделать?» Мисс Силвер объяснила, соблюдая величайшую осторожность, не упоминая имен и говоря по-французски. Как и в случае с бессмертной аббатиссой Чосера, это был отнюдь не тот французский, на котором разговаривают в Париже, но достаточно понятный, чтобы сообщить Фрэнку, что именно от него требуется. Только все это необходимо сделать безотлагательно. С этими словами она положила трубку. Возвращаясь из кабинета, она увидела и посылку, которую Хилтон клал на стол. Очевидно, ее только что доставили. Она была размером с коробку из-под обуви и выглядела весьма неопрятно, завернута в грязную бумагу и перевязана обрывками веревок. Люшес унес посылку в столовую и положил на подоконник. «Какая странная коробка», — заметил Аннабелл, войдя следом. Он молча кивнул и начал вскрывать письма. Элейн выразила надежду, что это не рассада, а то в питомниках ее упаковывают сырой, и она все вокруг пачкает. «Я не заказывал никакой рассады», — заметил Люшес. В комнату вплыла Мойра, искоса бросила взгляд на посылку и стала наливать себе кофе. Остальные вошли один за другим — Дэвид, Уилфред, Салли, Арнольд и Хьюберт. Так что к тому моменту, когда Люшес передал оставшиеся письма секретарю и взялся за посылку, все уже собрались. Разрезав веревки, он брезгливо отшвырнул упаковочную бумагу на подоконник и подошел к столу с картонной коробкой в руке. Под крышкой оказалась довольно влажная газета. Мойра повернулась с чашкой в руке в его сторону, а мисс Брей прекратила наконец рассуждать о том, как было трудно убрать нижние комнаты перед завтраком. Впоследствии мисс Силвер показалось любопытным, что все прервали свои занятия и наблюдали, как Люшес вытаскивает мятую газету и бросает ее на пол. Под ней оказалась масса другой бумаги, такой мокрой, словно она побывала под дождем. «Что это, черт возьми!» — начал Люшес, но оборвал фразу, нащупав что-то твердое и начав разворачивать последнюю обертку. Внезапно его лицо изменилось, и он издал возглас удивления. С большой смуглой руки Люшеса свисало бриллиантовое ожерелье, играя всеми цветами радуги в лучах утреннего солнца, проникавшего через три высоких окна. Люшес, остолбенев, уставился на драгоценность. В наступившей тишине мисс Силвер быстро и незаметно огляделась. Щеки Аннабелл покраснели, а глаза расширились. Элейн разинула рот, машинально поправляя прядь волос. Дэвид сдвинул брови, его лицо было напряженным. Салли Фостер откинулась на спинку стула. Она побледнела и явно перепугалась. На лице Уилфреда было написано крайнее изумление. Только что он улыбался, разговаривая с Салли, и улыбка словно примерзла к его губам. Арнольд Брей уронил салфетку и наклонился, чтобы подобрать ее. Хьюберт Гэррет, как и Салли, сидел, откинувшись назад. Он выглядел совсем больным. Первым, кто шевельнулся, была Мойра. Как показалось мисс Силвер, в одно мгновение присутствующие и ахнуть не успели, как Мойра вскочила со стула, светлые волосы взметнулись вверх и руки простерлись вперед. «Боже, мое ожерелье! О, Люши!» Даже в такой момент слух мисс Силвер резануло столь фамильярное обращение к мистеру Беллинтону. и пришлось сделать над собой усилие. Это просто неприятная привычка, и ничего больше. Нельзя, чтобы из-за подобного у нее возникло предубеждение против Мойры. Мистер Беллинтон приподнял брови и холодно переспросил. — Твое ожерелье, Мойра? Бледное лицо ее слегка порозовело. — Ты же отдал его мне, чтобы я могла надеть его на бал? — Чепуха! — отрезал Люшес. — Я действительно сказал, что ты можешь его надеть, но так как ты отказалась от намерения появиться в костюме Марии Антуанетты, оно тебе больше не требуется. Учитывая связанные с ним неприятные ассоциации, я думал, что ты никогда не захочешь его носить. Длинные белые руки с алыми ногтями медленно опустились. — Оно мое! — повторила Мойра. — Ты его отдал мне! Но Люшес спрятал ожерелье в нагрудный карман. Я не делал ничего подобного. И как бы то ни было, полиция захочет его обследовать, а заодно и упаковку. Так что ее нужно сохранить. Что касается ожерелья, я постараюсь избавиться от него как можно скорее. А теперь, я полагаю, мы можем приступить к завтраку. Все, словно как по команде, потянулись к боковому столику за чаем, кофе, хлопьями и прочей закуской. Только Мойра, встав со своего места, так на него и не вернулась. Она направилась к дверям, но на пороге обернулась, словно собираясь что-то сказать, но передумала. И вышла, бросив взгляд на стоящего спиной к ней Люшеса и бесшумно закрыв за собой дверь. Было бы более естественно, если бы Мойра хлопнула дверью. Во всяком случае, мисс Силвер это бы предпочла, потому что в глазах девушки светилась такая злоба, что лучше бы она дала ей выход. Дэвид Моррей вздохнул и повернулся к Салли, сидящей слева от него. «Медуза-мстительница!» Салли посмотрела на него, и он увидел, как она бледна. «Что с тобой?» «Ничего. Я налью тебе кофе». Оба толком не осознавали, что они говорят и почему. И Силвер посмотрела на них, потом перевела взгляд на Арнолда Брея. Тот никак не мог поднять с пола свою салфетку дрожащими руками, смертельно бледный, хотя должен был бы покраснеть от напряжения. Мисс Силвер понимала, что прибытие посылки резко изменило ситуацию. То, что это событие многих удивило, выглядело вполне естественным. Вопрос в том, удивило ли оно всех. Наибольшее сомнение в этом отношении вызывало у нее Мойра. В ее реакции, несомненно, присутствовало и удовольствие, и радостное возбуждение, и алчное вожделение. Но вот удивление мисс Силвер что-то не заметила. Обычное равнодушие вдруг сменилось бурным восторгом, а потом разочарованием и гневом, оставившим весьма тягостное впечатление. Любопытно, почему Хьюберт Гэррет так скверно выглядит? Словно угадав ее мысли, он встал, подошел к закусочному столику, налил себе чаю с молоком и трясущейся рукой поднес чашку к губам. Наиболее нормальной казалась реакция мисс Брей. При виде ожерелья она вскрикнула от изумления, задала кучу вопросов, на которые, видимо, никто не мог ответить, и разразилась потоком догадок и предположений, в которые никто, кроме Уилфрида, не пытался вникнуть. «Ну, по-моему, это поразительная история. Конечно, само похищение ожерелья – событие из ряда вон выходящее. Но то, что его вернули, кажется просто невероятным. Может быть, вор внезапно раскаялся? Такое же иногда бывает, верно? Помню, я давно читала о похожем случае в журнале или книге. Я забыла, что украл тот человек. Но когда он услышал, как часы бьют полночь, то неожиданно осознал свою вину и решил вернуть похищенное. Возможно, что сейчас произошло то же самое». Салли глотнула кофе, который принес ей Дэвид. «Вот о чем Мойра говорила вчера в сторожке», — подумала она. «Она спрашивала у того мужчину, уверен ли он, что ожерелье прибудет завтра. Ей известно, кто украл его и кто убил Артура Хьюза. Ради бога, Дэвид, держись от нее подальше». Салли закрыла глаза. Ей показалось, будто вся комната заходила ходуном. Она сделала еще один глоток и отодвинула чашку. Но рука Дэвида ободряюще похлопала ее по колену. Салли нащупала ее под столом и крепко сжала. Уилфред Гонт предположил, что хранить ожерелье было слишком опасно, на что Эллиен Брей разразилась целой тирадой о том, что от драгоценности одно беспокойство, и что она не понимает, почему люди так гоняются за бриллиантами, когда можно иметь превосходные стразы. Все были очень рады, когда завтрак подошел к концу. Люшис Беллинтон позвонил в полицию, потом велел Хилтону найти миссис Херн и попросить ее прийти к нему в кабинет. Она вошла с прежним равнодушным выражением лица и осведомилась обычным тягучим голосом. «Зачем я тебе нужна?» Эти слова отозвались эхом в голове Люшиса. Мойра никогда не была ему нужна. Лили навязала ее ему. Слабая, безобидная, но упрямая Лили принесла ему страшный вред, сама того не желая. Утро было холодным, и в камине горел огонь. Мойра закурила сигарету. На ней были серые брюки и изумрудный пуловер. Она стояла, поставив ногу на кромку камина и пуская кольца дыма. «Подойди и сядь», — сказал Люшис. «Я лучше постою. Как угодно». Он повернул свое вращающееся кресло и оказался лицом к лицу к ней. «Я хочу поговорить с тобой до прихода полиции». Мойра затянулась сигаретой. «Полиции? Разумеется. Я должен сообщить им о том, что считаю аварию моей машины подстроенной намеренно, а также о возвращении ожерелья». «Твоя машина? Я думала, ты врезался во что-то». «Так оно и было. Но я хочу, чтобы полиция выяснила, почему». Она приподняла брови. «Ты нервничаешь?» «Можешь называть это и так». После краткой паузы Люшис продолжил. «Сцена, которую ты разыграла в столовой, была ошибкой». «Неужели? Ты хотела дать всем понять, что я подарил тебе ожерелье, но все вышло наоборот. Все могут подтвердить, что я возразил тебе, напомнив, что всего лишь одолжил ожерелье для бала и заявил, что намерен избавиться от него как можно скорее». Мойра молча курила, глядя на огонь. В лице ее не было ни кровинки. Возможно, все дело было в бликах, отбрасываемых изумрудным свитером, который был на ней надет. И, наверное, из-за них ее белая кожа казалась постаревшей и какой-то поблекшей. «Едва ли тебя удивит, — продолжал Беллинтон, — если я сообщу тебе о кое-каких переменах в планах. Во-первых, я собираюсь жениться». «Значит, Аннабелл своего добилась, — усмехнулась Мойра. С самого начала было очевидно, что именно это ей и надо». Люшис продолжал, словно ее не слыша. «Мой брак делает необходимым и другие изменения. В частности, мне придется составить новое завещание». «И это затрагивает меня?» «Затронет, как и все прочие перемены. Поэтому я считаю необходимым уведомить тебя о них заранее». Он сделал паузу, но Мойра даже не взглянула на него. Ее губы раскрылись, выпустив облачко дыма, и сомкнулись вновь. «Не думаю, что нынешний расклад правилен», — продолжал Люшис. «Мне кажется, изменения пойдут на пользу всем нам. Я назначу Элейн содержание, и она сможет жить с Арнолдом, если захочет. Так как это будет содержание, а не единовременная выплата, ему не удастся вытягивать из нее крупные суммы». «Мне ты тоже намерен назначить содержание?» «Нет, ведь тебе выделена твоя доля имущества». «По-твоему, я смогу на нее существовать?» Мойра взмахнула сигаретой и впервые посмотрела на Люшиса. Если бы у него оставались на ее счет какие-то иллюзии, этот взгляд убил бы их, как убил бы его самого. Если бы взгляды могли убивать. «Придется», — решительно ответил он. «У тебя есть долги? А ты как полагаешь? Составь список, и я их оплачу. Но потом тебе придется самой о себе заботиться». Мойра уставилась на дымящуюся сигарету. «Это невозможно!» Какое-то мгновение Люшису отчаянно захотелось разрядить ситуацию. «Понимаю, что для тебя все это неожиданно», — сказал он. «Ты рассчитывала, что все будет по-прежнему. Я не хочу ставить тебя в тяжелое положение, поэтому добавлю к твоей доле ежегодное содержание 500 фунтов при условии, что ты не станешь лезть в долги. А если я не выполню условия, тогда содержание пойдет на уплату долгов, пока ты снова от них не избавишься. По-моему, это неплохое предложение. Это по-твоему? И если это все, то я пойду. Он кивнул. Да, это все. Мойра швырнула сигарету в огонь и вышла.